Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Туутикки Толонен. Бука. Под землей. Перевод Евгении Тиновицкой. Глава первая. Под землей. Что делать, если хочешь найти под землей буку? Майки не знала точно. Она прищурилась и вгляделась в сумрачный, заросший мхом туннель. Ни следа Уруру, ни круглой косматой головы, ни диких желтых глаз, похожих на теннисные мячики, ни пыльной шкуры. Бука просто-напросто сбежала. Почему она не подождала Майки? Неужели не заметила, что Майки проскользнула следом? Странно. Майки похлопала по карману синего купального халата и прошептала. «Эй, ты проснулся? Скажи что-нибудь!» Халат не отвечал. Он ни слова не проронил с тех пор, как оказался вместе с Майки под землей. Майки была уверена, что халат просто вредничает. Но где же привратница? Майки хотела постучать в дверь и поторопить, но дверь пропала, едва только привратница ее закрыла. Мох сомкнулся, и дверь точно растаяла. Ничего себе! И все же, всего секунду назад Майки сидела за этой дверью в уютной пещерке привратницы на полу и отхлебывала терпкий отвар из корешков. Привратница сновала туда-сюда и мурлыкала себе под нос. Она собирала вещи в маленькие мешочки, потому что пообещала проводить Майки к Буке. Что за существо привратница, Майки так и не поняла. Во всяком случае, ни человек и ни Бука. Больше всего новая знакомая напоминала большую добродушную гусеницу, укутанную волосами с головы почти до самых ног. При ходьбе из-под волос показывались большие коричнево-зеленые ступни. «Еще немножко и двинемся», — приговаривала привратница. Она погасила огонь в камине, задула все свечи, и, видно по ошибке, даже последнюю, в пещере сделалось темным-темно. «Ох ты ж, вершки-корешки!» — удивленно пробормотала привратница. «Ну ничего, сейчас выйдем с тобой в коридор, там посветлей станет, посветлей. Кто сверху приходит, те непривычные к темноте, верно я говорю?» Привратница подошла к Майке и взяла ее за плечо. «Пойдем, стрекотунья!» И Майке ничего не оставалось, кроме как поставить на пол плошку из-под отвара и последовать за привратницей. Та открыла дверь и легонько подтолкнула Майки наружу. «Вот и свет! Постой тут, постой и никуда не отходи, потеряешься. А я сейчас. Только огоньки не трогай, огоньки жгутся!» Майки испуганно взглянула на бегущие по стенам огни. Они мерцали и поблескивали, точно дышали. «Подальше от них держись, стрекотунья, подальше. Зубы у них как огонь. Куда попадут, там замерцает. Постой тут, я скоро». Дверь в пещеру закрылась перед носом Майки, и она оказалась там, где мы нашли ее в начале главы. В мрачном туннеле с кусачими огоньками по стенам и совсем одна. Точнее, вдвоем с отказывающимся говорить халатом. «Халат, ау!» — позвала Майки. «У меня важный вопрос!» Тишина. «Я знаю, что ты меня слышишь, ну и вредина! Как ты думаешь, Уруру заметила, что мы здесь? Она знает, что мы пришли за ней!» Халат не отзывался. «Даже если она не заметила сразу, она должна меня унюхать, правда? У нее ведь очень хороший нюх!» Молчание. «Ну и где же она тогда? Почему не придет за мной?» Майки вздохнула. «Ну, хватит, поговори со мной, это важно. Какой же ты бываешь противный?» Ни слова в ответ. «Скажи хотя бы, привратница скоро выйдет? И долго ли идти отсюда до Бук?» Туннели по-прежнему было тихо. «И вообще!» — воскликнула Майки. «Ты сам сказал мне, пойдем! Вот мы и пришли, а ты молчишь. Так нечестно!» И Майки тоже замолчала. В стене открылась дверь. «Стоишь, моя птичка? Ай, молодец!» — похвалила привратница. «С «Устаю, конечно», — пожала плечами Майки. «Вот и хорошо, вот все и готово, теперь и пойдем. Погляди-ка, что я для тебя отыскала». Привратница прижимала к груди маленький мохнатый комок. «Это щенок?» — изумилась Майки. «Кто? Да нет, это твой костюм, держи, моя хорошая». Майки взяла комок и принялась осторожно его разворачивать. «Какая-то наволочка!» Майки погладила бархатистую поверхность, прохладную и мягкую. Что ты, настоящий дорожный костюм, нынче таких не сыщешь. Наденешь его, и никто ничего не заподозрит». «Не заподозрит чего?» — уточнила Майки. «Что ты не местная птичка моя?» — терпеливо разъяснила привратница. «В нем и спать будешь, в нем и спрячешься, если будет нужда. Примерь». «Но у меня ведь уже есть одежда», — заспорила Майки. «Мне будет жарко». Привратница недоверчиво оглядела замусоленный халат и выглядывающую из-под него пижаму. «А эту синюю одежку ты сними, моя милая, сними». Майки даже удивилась. И как это ей самой не пришло в голову снять халат? Может, это его немножко напугает и приведет в чувство? «И правда», — сказала Майки, — «халат надо снять и оставить здесь, если только он не скажет что-нибудь вот прямо сейчас». «Как так скажет?» — недоуменно сдвинула брови привратница. «Не знаю», — Майки пожала плечами. Она отдала наволочку-невидимку привратнице, с треском расстегнула липучки, и халат синим комком упал на пол тоннеля. Майки сурово взглянула на комок и спросила на всякий случай. «Может, все-таки решишься? Хотя бы одно слово?» «Не понимаю», — покачала головой привратница. «Вот и я не понимаю», — вспылила Майки. «Дай мне это мохнатое, я его примерю». Привратница снова отдала Майке костюм, и, повертев его в руках, Майки обнаружила отверстие, в которое можно было сунуть голову. Костюм будто сам знал, как надо надеваться. Руки тут же нашли рукава, голова легко прошла в горловину. Костюм оказался легким, воздушным, ласково обнял Майки со всех сторон. Сама Майки стала в нем похожа на диванную подушку с руками, ногами и головой. Привратница радостно закивала. «Вот и готово. Теперь можно и к букам». Майки молча смотрела на халат. Она была почти уверена, что уж сейчас-то он оживет и начнет вести себя как положено. Но синий комок на полу был недвижим. «Идем?» — позвала привратница. «Хочешь взять это синее с собой?» «Не хочу», — отрезала Майки. «Захочет — сам дойдет». «Сам?» — изумилась привратница. «Наверху одежда нынче гуляет сама по себе?» «Гуляет, когда хочет». Привратница слегка растерялась. «Вот оно как значит. Славные дела!» — пробормотала она. «Тогда, стало быть, пойдем? А этот синий сам придет, как надумает. Дорога шагом мерится. Такая у меня присказка». Майки постояла еще чуть-чуть. «Пойдем?» — снова позвала привратница. «Идем!» — грустно проговорила, наконец, Майки. Привратница покивала. «Вот и славно! Сюда, моя хорошая!» Повернулась и пошла вглубь туннеля, а ее волосяная мантия колыхалась в такт шагам. Майки в новом костюме в последний раз обернулась на синий комок на полу, а потом бросилась догонять привратницу, уже не оглядываясь.